две девочки с тонкими, как палочки, руками и дурашливо разинутыми ротиками. Только таких и терпели у себя в услужении эти древние старики. Опираясь на своих маленьких поводырей, они поднялись на помост и вошли в домик. Гуй был брат, а Туй — сестра. Сначала к владыкам потребовал хриплым голосом старый Гуй, чтобы отвесить поклон. «Да-да!» — подтвердила старая Туй, у которой оказалось большое, овальное, со светлой кожей лицо. «Прежде всего, к серебряным владыкам, чтобы сначала вымолить у них разрешение, а потом уже блаженствовать в креслицах, наслаждаясь покоем беседки». И, опираясь на руки девочек, они прошли к терахимам, где подняли свои дряхлые руки и согнули свои и без того уже согбенные спины, ибо старость искривила и сгорбила их позвоночники. Брат Гуи, к тому же, сильно качал головой, не только вперед и назад, но иногда и в стороны. У Туи голова еще держалась крепко, зато у нее были поразительно сморщенные веки, из-за чего ее глаза казались двумя щелочками и были совершенно лишены цвета и выражения, а с большого лица ее не сходила неподвижная усмешка. Когда родители помолились, тонкорукие девочки подвели их к креслицам, приготовленным для них у входа в беседку, и, осторожно усадив не перестававших вздыхать и кряхтеть стариков, поставили их ноги на подушечки скамеечек, отороченные золотыми шнурами. «Ну вот», — сказал Гуей опять хриплым шепотом, ибо другого голоса у него не было. «Теперь ступайте, слуги-детишки, вы позаботились о нас, как вам положено. Ножки стоят, косточки отдыхают, и все хорошо». «Ничего-ничего, я сижу, а ты, Туй, постельная моя сестра, ты тоже сидишь?» «Вот и хорошо». «И вы до поры до времени покиньте нас, удалитесь, ибо мы хотим остаться наедине, чтобы в полном одиночестве насладиться прекрасным послеполуденным и предвечерним часом над камышами, над прудом с утками, а также над аллеей, что доходит до башен ворот в защитной стене. Мы хотим посидеть в полном покое, чтобы никто нас не видел и не слышал тех задушевных слов старости, которыми мы будем обмениваться». Между тем Иосиф со своей посудой стоял на коленях в углу, почти рядом со стариками, чуть наискось. Но зная, что он всего лишь не мой слуга, то есть должен быть столь же незаметен, как неодушевленный предмет, он глядел остекленевшими глазами мимо голов священных родителей. «Ступайте же, девочки, как вам кротко приказано», — сказала Туей, у которой, в противоположность сиплому голосу ее брата, во браке был довольно мягкий и звучный голос. «Удалитесь, и будьте не ближе и не дальше, чем это требуется, чтобы вы услыхали, если мы позовем вас, хлопнув в ладоши, ибо, почувствовав слабость или внезапное приближение смерти, мы хлопнем в ладоши, чтобы вы оказали нам помощь, а при случае и выпустили из наших ртов птиц наших душ». Девочки пали ниц и ушли. Гуи и Туи сидели в креслицах рядом, соединив на внутренних подлокотниках свои стариковские, украшенные кольцами руки. Их седые, цвета тусклого серебра волосы были причесаны одинаково. У обоих они падали от прородившегося пробора тонкими прядями, закрывая уши и почти доходя до плеч. Только у Туи, сестры, была заметна попытка сплести внизу эти пряди по две и по три, хотя из-за того, что волосы у нее были жидкие, задуманного подобия бахромы так и не получилось. Зато у Гуи была маленькая, такого же тускло-серебристого цвета бородка. Кроме того, он носил золотые, проступавшие сквозь волосы серьги, тогда как старая голова Туи была увенчана широким начельником с черно-белым в виде лепестков синефтяным узором, искусно сделанным украшением, которое больше подошло бы к не столь дряхлой головке. «Ибо красивым вещам мы питаем ревность во имя юности, и нам втайне досадно видеть их на голове, похожие уже скорее на череп».